Лучше бы запил. Помогает. Цапко высказался жестко, но по сути. Скажите-ка лучше, где Пушкин? Говорят, Сашка теперь такой сделался сокол, что почти орел. Лейтенант Пушкин в специальной командировке, доложил Лобановский. Это как так? А вот так. Стрел Оршев, проталкиваясь через окружавшие Цапко плечи. У нас теперь двое командировочных, Румянцев да Пушкин. Сперва-то одного Андрюху таскали, а теперь по всему, видать, и Пушкина. А куда так лучше и не спрашивай. Секреты ГАП. Ваня сделал большие глаза и поднял палец. Глаза, впрочем, искрились смешинками. — И ты, дурак, — сказал Кожемякин. — А еще и трепло. Я же прописал другу оздоровительный подзатыльник, потому как и в самом деле трепло. Народ заржал. А потом явились вахтенные, которые разогнали нашу честную компанию нахрен с палубы. Вахта — ясное дело пилотской смены. Пришли визуально контролировать стыковочный маневр, для чего, собственно, и предназначалась обзорная галерея, а вовсе не для праздных посиделок. Конечно, звездолет в состоянии причалить самостоятельно, вообще на автоматике, но по уставу положено. Установлены два кресла с пультами, а панорамные иллюминаторы являются интегрированными экранами, вроде остекления кабин на флугерах. «Эх, домой-то как охота!» — воскликнул кто-то из штурмовиков, пока мы толпились у выхода с галереи. «Сначала Хосров отутюжим в отместку за Москву», — ответил ему другой. Цапко пробубнил, никому не обращаясь, но его все услышали. Пробубнил, конечно же, мрачнющим тоном. «Хрен вам, а не Хосров! Младенец сообразит, что будем брать паркиду!» Не знаю насчет младенца, но размышления у меня были, так что я поспешил отловить Цапко на следующий день. Это было несложно. Сергей — обычный летчик. А где обычный летчик может пропадать на маленьком Цзуйха, где и пропасть-то толком негде? Все просто. Мы пошли на вылет, дежурная вахта истребителей. 8 часов. Смена принимает Асмодей, неутомимо причесывающий подступы к базе локаторами. И домой. Дома, на ангарной палубе, я сдал свой дюрандаль ситуативно желчному Семену Симкину и зашагал к машине Цапко. Сергей разбирался со своим принимающим, мичманом техслужбы Валерой Родниным. Ваш покорный слуга водрузил зад поверх ящика, упаковки к 37-миллиметровым снарядам, и плотно уставился в Сергееву спину, чтобы тот ощутил присутствие. Он ощутил и обернулся. «Валера, смотри сам. Новая машина, только со сборки. А правый воздушный руль уже пашет через раз. Надо что-то решать». «Ну скажи, лейтенант, за каким бесом тебе воздушный руль в космосе?» «Положено, мичман, положено уставом. Проверка всех систем перед вылетом. Я бы мог вообще с вахты сняться по причине технической неисправности. Отвечать тебе». «Зануда ты, Сергей. Я просто жить хочу. Так, давай разбирайся в темпе, а то будет рапорт, ты меня знаешь». Цапко покинул Роднина, озабоченно чесавшего затылок, и сел рядом на ящик. «Андрей?» Такое у него было дежурное приветствие. «Привет, Серега». Я протянул руку, которую Цапко с видимой неохотой потряс. «Ненавижу, когда меня называют Серегой». «Что там у тебя с рулями?» «Да на правой плоскости закрылок не выпускается, хоть плачь». Цапко метнул злой взгляд в спину мичмана, который с ответственным видом общался по рации. «В космосе до этого руля как до пульсара в системе большой похрен. А вообще непорядок, сам понимаешь». Я закивал, мол, понимаю, конечно. Не дай бог срочное перебазирование и придется нырять в атмосферу планеты. У дюранделя плоскости механизированы на феноменальном уровне. Но даже один нерабочий закрылок может стоить жизни пилоту. К дюранделю подкатила ремплатформа. С нее сошли два техника и принялись совещаться с Валерой. «Да, Роднина, ты напряг по делу. Ты мне вот что скажи. Насчет Паркиды откуда узнал? Цапко глянул на меня, не поворачивая головы, зато знатно изогнув бровь. Услышал все-таки. Курить будешь? В его руке появилась пачка сигарет. Буду. Попробуй не услышать. Ты так шепчешь, что через капитальную переборку слышно. Сигареты сошлись над огнем моей зажигалки, и пару секунд мы вкусно причмокивали, раздувая топку здоровья. Я ничего точно не знаю, но вывод простой. Оттяпаем уклон на Паркиду, и они сразу запросят мира, — сказал Цапко, заложив ногу на ногу. Конкордианцы не идиоты. Их единственный козырь — неограниченный запас люксогена. Весь люксоген идет с Паркиды. Нет Паркиды, нет люксогена, воевать не на чем, потому что флот встал. Точка. А штурмовать Вертрагну — пустой номер. Ну, разметели мы метрополию, и что? Хоть душа отдохнет, — ответил я сквозь зажатый в зубах фильтр, скручивая бумажный кулек, чтобы было куда стряхивать пепел. Цапко отнял бумажку и извлек из кармана манерную пепельницу с откидной крышкой. Не подделка какая-нибудь, что вытачивали из титанировых неликвидов наши умельцы. Дорогая вещь ювелирной работы, явно из серебра, явно подарочная. Это наукой не доказано насчет души. Нам войну выигрывать надо, не утешаться, что вот сучьи клоны Москву сожгли, а мы им за это хасров. Правильные мысли. Я думал так же, но не с кем было поделиться. Во-первых, некогда. Во-вторых, лишний раз болтать о секретной цели наступления — не самая мудрая позиция. Догадался? Но так и молчи в тряпочку, раз такой умный. Мы с Цапко хором затянулись, и я понял, что мы оба смотрим на переборку, где трехметровая плакатная женщина с суровым лицом предупреждала: «Не болтай!» «Откуда такая шикарная пепельница, Сергей?» «Подарок», — коротко бросил он. «Ясно, что подарок. От кого?» «А вот это не твое дело, Румянцев». Лейтенант снова сделался нелюдим. Пора откланиваться, судя по всему. «И точно!» К Дюранделю подошел Симкин, самый опытный техник галактики. Он послушал жалобы Валеры, забрался в кокпит, что-то покрутил и, пожалуйте... Флугер выпустил закрылок и помахал им в воздухе. — Ну что? — Семен показался из кабины. — У кого руки из жопы? У тебя, роднин, или у товарища пилота? Почему у меня все работает? Цапко раздавил сигарету и устремился к машине. — Точно, пора валить, пока не достало отдачи. Уж очень боевое настроение наблюдалось на лицах Симкина и Цапко. Сейчас ведь начнут выгрызать печенки друг другу, а потом из-за окружающих примутся. В общем, я сбежал. Ангарный лифт до третьей палубы, а в коридоре, вместо блаженного спокойствия, меня захлестнул водоворот людей, слов, громких криков, суеты. По выходу из лифта чей-то ботинок прибольно отдавил мне ногу. Ого! Да тут целый митинг! Лифтовая площадка вообще-то располагает. Места много. А как иначе? Лифты — залог оперативного приведения экипажа по боевому расписанию. Поэтому размеры площадок рассчитаны так, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах здесь не возникало заторов. Жилая палуба не исключение. Напротив лифтов над головами многолюдного собрания возвышалась голова моего тезки, Андрея Белоконя. Его пресс-офицерская карьера на трех светителях закончилась в связи с безвозвратной убылью матчасти, но должность и энтузиазм остались. Белоконь еще и КМС-КРАС, так что его воспитанники были в центре митинга в полном составе. Ну, конечно, Свешников, Бельский, Рахолла, Гаврин, Сумароков, Цимиский. Да, все здесь. Знакомые затылки в две шеренги. Интересно. Куда взгромоздился Белоконь, раз так здорово возвышается, по пояс над людским озером? Месть, товарищи! Справедливое воздаяние! Когда мы пойдем на вылет, наши сердца должны пламенеть ненавистью. Клоны опять и опять переходят границы законов войны и человечности. Так неужели мы будем терпеть? Доколе, товарищи? Пусть славное имя принца Астурийского огненным отпечатком останется в наших душах, чтобы рука не дрогнула, чтобы даже тень сомнений не закралась, когда быстрые крылья наших могучих машин понесут расплату коварному врагу. Итак, нет жалости, нет пощады. Ужас какой-то. Размахивает свернутыми в трубку бумагами и продолжает вещать. И ведь прет Белоконья на чистом духе, без всяких допингов. Я оглядел ближайших соседей. Во, связист Иларион Забалуев. То, что нужно. Связисты всегда в курсе всех событий. «Товарищ капитан третьего ранга», — прошептал я, аккуратно дергая нужный рукав. «А?» Он обернулся. «Вы не знаете, что случилось? А то я только с вахты. И тут такое». Свистящий шепот. Нас еле слышно из-за белоконевого грохота от переборки до переборки. Шифровка из штаба флота. Кап-3 наклонился поближе. Клоны применили термоядерные торпеды по авианосцу «Принц Астурийский». Я обомлел. Ноги сделались ватные. Это вам не какие-то иокастинские слухи насчет линкора «Пересвет». Это шифровка из штаба. Если штаб распространяет такую информацию среди личного состава, или с чего бы Белоконью так надрываться, значит, неминуемо последуют оргвыводы. Какой оргвывод следует за нанесением ядерного удара по нашему вымпелу? Да ровно один. Поэтому в животе поднимается волна холода, а ноги слабеют. Клоны опять прислали официальную ноту, что термоядерное оружие применено с мятежного борта, захваченного манихейскими инсургентами. Да только кто ж такое два раза поверит? Опять? — прошептал я. Ты что, лейтенант? Уже час весь флот гудит. Ах, ну да, ты же с вахты. На Иокасте? Так это была правда? Ну, если в шифровку включили, надо думать. И что? Как что? В глазах констатация моей окончательной тупости. Как это что? Пришел приказ на распечатывание термоядерных погребов. Авиакрыло «Дзуйха» сейчас отгружает комплект подвесных пушек с калифорниевым боеприпасом, тактические ракеты со спецбычи. На линкорах тяжелый МРК монтируется с боеголовками «Конус». Да и часть торпедоносных эскадрилей тоже получили «Конусы». «Конус» — двухгигатонное петербургское чудовище. Эквивалент 2 миллиардов тонн тротила. На европейский Пацифик их влезает 10 штук. Изготовлены по конверсии терраформирующих бомб, тех самых, что могут придавать дополнительное вращение целой планете. 10 пацификов, сотня БЧ – это гарантированный конец любой биологической жизни на любом небесном теле. Что же делается, товарищи? «Били, бьем и будем бить конкордианскую нечисть», – заключил Белоконь. «Ура, ура, ура, товарищи!» Откликнулись его бойцы. А мы, все остальные, промолчали. Уж очень повод для ура страшненький.